но всегда остающееся временем. «О, нет, они не были бы раздробленными», — сказал Персио, поднимая брови. «Идея объять космос полным синтезом возможна лишь, если отталкиваться от столь же полного анализа. Поймите же, человеческая история — это печальное следствие того, что каждый индивид смотрит в одиночку. Время зарождается в глазах, в познаваемом». Он извлек из кармана какую-то брошюрку и жадно стал изучать ее. Медрано, закуривая, увидел, как в дверь бара просунулся шофер Дона Гало и, оглядевшись, приблизился к бармену. «Немного фантазии, и можно составить себе некоторое представление об Аргусе», — говорил Персио, листая страницы брошюры. «Я, например, упражняюсь с помощью вот таких вот вещей. Они ни на что не годятся, ибо являются плодом моей фантазии, зато пробуждают во мне космическое чувство, влекут к подлунной неуклюжести». На обложке книжечки значилось «Официальный справочник железных дорог Португалии». Персио помахал справочником, словно флажком. «Если желаете, я могу проделать одно упражнение», — предложил он. «В другой раз вы можете использовать, например, альбом фотографий, атлас, телефонный справочник, все равно что, лишь бы обрести вездесущность, убежать с того места, где находишься, и на миг. Лучше я объясню на словах. Например, сейчас в Аргентине 22:30. Вы знаете, что это не астрономическое время, и что у нас в Португалии разница в 4 часа. Но мы не собираемся составлять гороскоп, и поэтому просто представим себе, что там, в Португалии, сейчас приблизительно 18:30. Надеюсь, это прекрасное время, час, когда на солнце сверкают все изразцы». Он решительно раскрыл справочник и стал изучать 30-ю страничку. «Итак, главная линия на севере страны. Понятно? Вдумайтесь. В эту самую минуту поезд номер 125 находится между станциями Меаль-Ада и Аджим. Поезд номер 324 сейчас тронется со станции Ториш-Новос. До отправления как раз остается 1 минута, на самом деле много меньше. Номер 326 подходит к Сонзелос, а на линии Вендас-Новос номер 2721 только что вышел из Кинта-Гранде. Вы видите, да? Вот здесь ветка Лаусао, где поезд номер 629 как раз стоит на одноименной станции, готовый тронуться в направлении Приялью-Касаис. Но прошло уже 30 секунд, а нам едва удалось представить себе 5-6 поездов, между тем их намного больше. На восточной линии номер 4111 следует из Монте-Редондо в Гиа. Номер 4373 задержался в Лейрия. Номер 4121 вот-вот прибудет в Паул. А западная линия? Номер 4026 выбыл из Мартингансы и проходит без остановки по Таяс. Номер 428 стоит в Коимбре. Но секунды летят, и вот уже на линии Фигейры номер 4735 только что прибыл в Верариде. Номер 1429 отходит от перрона Помпельосы. Он уже дает гудок, трогается. А номер 1432 подходит к станции Касал. Мне продолжать? Продолжать? Не надо, Персио, растроганно сказала Клаудия. Выпейте свой лимонад. Но вы, надеюсь, схватили суть, мое упражнение. О, да, сказал Медрано. Я словно на миг почувствовал, как с неизмеримой высоты можно увидеть почти одновременно все поезда Португалии. Разве не в этом состоит ваше упражнение? Необходимо вообразить, что вы видите, сказал Персио, закрывая глаза. Стереть все слова, только видеть, как на этом малюсеньком, незначительнейшем клочке земного шара нескончаемые вереницы поездов движутся точно по расписанию. А затем, мало-помалу, вообразить себе поезда Испании, Италии, все поезда, которые в этот момент, 18:32, находится в каком-то определенном месте.